вернул Кате в жестокую и беспощадную реальность голос бабки Андронихи. «Большая, да беспомощная, что цепушка. Он, Артемий Пелюгин, и начал терзать тебя, как коршун. Кровь-то из ничего не прощает, а ты говоришь, откуда вы напасть?» Катя сидела, опустив голову, на ее тонкой шее дергалась синенькая жилка, причиняла ей неимоверную боль, которая пронизывала все ее тело. «Ну и дотерзался», — вздохнула Андрониха, будто пожалела Пелюгина, бывшего председателя, и тоже тяжело поднялась. «Он дотерзался», — быстро повернулась к ней Катя. «А мне-то теперь каково?» «Да уж, чего говорить», — кивнула старуха. «Пока живет человек, к Богу-то за тучку ему не заскочить и в землю с головой не зарыться. А я ж тебе и говорю, задавлюсь от позора». И Катя умолкла, как задохнулась. Бабка Андрониха усмехнулась старым своим провалившимся ртом. «Вот Артемий-то на том свете обрадуется, а Федотья на этом». Старуха шагнула к Кате, больно вцепилась ей в худенькие плечи, сердито зашипела в самое ухо. «Рехнулась совсем девка! Ишь, какая скорая! А на тебе вон дети! Вся деревня! Это ты в расчет-то взяла? И подумала бы дурной-то башкой, молоденькая еще какая, да и красивая, коль на то пошло! Жизнь-то еще тебе не открывалась и не откроется теперь». «Ну, — не согласилась старуха, — а позор? Какой тебе позор? Люди, они что, без ума, что ли?» Катя сидела неподвижно, положив оголенные до локтей руки на стол. «В жизни оно, конечно, не просто, Катюша. Тут, говорится, с ног только свались, так уж тычков не оберешься. А ты не сваливайся». Конверты с похоронками, как их Андрониха, подняв с пола, положила на стол, так там и лежали. Катя осторожно дотронулась до них пальцами, но брать в руки не стала. «Господи, да как хорошо, что Степана-то убили!» — глухо и мучительно выдавила она сквозь зубы. Андрониха качнула седой и легонькой головой в платочке, не то протестующе, не то согласно, и вдруг полюбопытствовала. «Живет слух в деревне, будто там чего-то промеж вас было со Степаном. Как он овдовел-то?» Катя медленно повернула к ней голову, глаза ее строго и холодно блестели от сдерживаемых слез. И она, почти не шевеля губами, отчетливо проговорила. «Что было? Ничего промеж нас не было». А было или не было что-то меж ней и Степаном Тихомиловым, Катя теперь и сама не знала. Все прошлое было словно не с ней и не здесь, а с кем-то другим, и где-то далеко за холмами, за дальними далями, задернутыми сплошной пеленой дымного тумана. Но были в этой пелене будто реденькие участки, сквозь которые иногда открывались, виделись Кате отдельные кусочки далекой прошлой жизни, в которой, оказывается, принимала участие и она. Помнила Катя, как женился Степан. Будущую жену он привез в Романовку по осени, когда отмолотились уже и когда стояло то самое бабье лето, которого ждут не только бабы, но и мужики, чтобы доделать к зиме оставшиеся дела, подправить вокруг домов оградки, зачинить прохудившиеся повети, вывести слугов сено для скотины, наколоть, сложить в поленнице березовые дрова, укрыть от близкого снега все, что следовало укрывать. «Это ж тая танцорка!» — ахнули в деревне бабы-ягодницы, которая в холмах тогда перед Степкой плясала. «Она самая», — подтвердил Степан. «Ксенией звать. Прошу любить да жаловать». Ксения, рослая, стройная, нисколько не смущалась от всеобщего внимания, впервые прошла по улице Романовки, как проплыла.